В мире кидзуны монстры очень сильны. Как мне объяснили, это связано с волнами. Ситуация будет становиться все хуже, и без героев здесь не обойтись. Я не смогу справиться в одиночку, и даже Рафталия, пусть и обладающая клановой катаной, не сможет сделать всего. К тому же я обещал Фитории наладить отношения хотя бы со священными героями. С учетом предстоящих событий, нам необходимо вновь все обсудить в кругу героев, священных и клана Тьфу, звездных. Как я понимаю, обладателей кланового оружия в этом мире зовут звездными героями. Я хочу поговорить с ними и по возможности узнать об их методах усиления. Королева скрыла рот веером. Я прекрасно поняла, о чем вы, и вот они сама. Я постараюсь переговорить с Фабрием и другими странами и добиться возможности организовать переговоры со звездными героями. Ее слова меня озадачили. Только звездными? А как же троица священных? Эй, что случилось со священными героями? То есть с остальными? Спросил я. Королева отвела взгляд. Эй, прошу прощения, но несколько дней назад остальные священные герои — это герой меча Амакирен, герой копья Китамура Матеесу и герой лука Кавасуми Ицуки. Они убедили себя в том, что оказались в мире игры, и полагались исключительно на свои знания об играх. Не слушая советов других, они бросили вызов Лингую, потерпели сокрушительное поражение и оказались в плену Кё, который превратил их в источник энергии черепахи. Как я помню, незадолго до нашего перехода в тот мир мы оставили их на Эклер и непобедимо адаптирующуюся бабульку. Итак, что поведала королева? Героев доставили в больницу, где они спали беспробудным сном. Однако несколько дней назад врач заявил, что все герои пришли в сознание. Как он заявил, после осмотра и рассказа о случившемся, герои вспомнили, что проиграли Лингую, и вечером того же дня все герои бесследно исчезли. Я прямо почувствовал, как у меня щека дернулась. Вот придурки, свалили с помощью телепортации. Зачем сбежали, не знаю. Мы ведь не стали бы их обвинять. Хотя опозорились они, конечно, знатно. Мы держим эту информацию в строгом секрете. Однако среди жителей уже ходят слухи о том, что одной из причин усиления Лингуя стало как раз поражение трех священных героев. К тому же они обеспокоены их исчезновением после первой битвы. Эх, не знаю, куда они пошли, но передай своим, чтобы занялись их поимкой. Мы приложим все усилия. Герои, возможно, укоряют себя за то, что позволили нанести миру так много урона, поэтому я приказала солдатам проявлять осторожность при общении с ними. Ну, придурки, когда вам уже надоест отравлять всем жизнь? Больше всего меня беспокоит то, что некоторые страны могут попытаться завлечь сломленных после поражения героев красивыми словами, а затем использовать их в попытках объединить мир под своим флагом. А, такие тоже есть, разумеется, они немедленно окажутся под шквалом критики. Не только с нашей стороны, но и от Фабрия. Это ведь та крупная страна, которая собиралась провести первый призыв. Да, верно. Фабрий имеет тесные связи со священными героями. Если другая страна попытается осуществить то, что я сказала, войны не избежать. Я считал, что в этом мире, в отличие от мира кидзуны, вопрос войны не стоит так остро, но все еще может измениться. Выходит, есть риск того, что герои могут сбежать в другие страны, где ими воспользуются в качестве политических инструментов. Я, сам того не зная, отверг множество приглашений, так что избежал подобной участи, но остальные вполне могут согласиться. Вот ведь бестолковые герои. Мне, конечно, не стоит так говорить, я ведь тоже из их числа. Значит, в нынешних условиях мы можем собрать лишь звездных героев? Не знаю, враги они мне или союзники, но по крайней мере встретиться и переговорить с ними надо. Нужно выполнить важную задачу, поделиться друг с другом методами усиления. Правда, конечно, вопрос еще в том, удастся ли заставить их раскрыть карты. Есть ведь примеры вроде Кё из мира кидзуны. Поэтому я пока не знаю, могу ли считать звездных героев своими союзниками. Тем не менее, я хочу расспросить их о методах усиления и за счет этого выжить в условиях, когда мои характеристики снижены из-за проклятия. Ладно, с героями разобрались. Далее, насчет разрушений, вы вообще сможете оправиться? После этого вопроса помрачнела не только королева, но и ее окружение. Ага, значит, дела идут неважно. Объединенная армия также понесла серьезные потери в ходе операции внутри Лингуя. Прости, что не смог их защитить. Будучи героем щита, я по-хорошему обязан думать, как не допустить каких-либо жертв. Однако солдат в конечном счете погибло немало, не стоит. Наверняка они мечтали о такой смерти. К тому же все участники битв внутри Лингуя в один голос заявляют о том, что благодаря герою Щитасами им удалось избежать смерти. Приятно, конечно, слышать, но соседние страны тоже понесли значительный ущерб. На восстановление уйдет немало времени, ясно. Откровенно говоря, прямо сейчас нам достаточно сложно оказывать вам поддержку, и вот они сама, с этим придется согласиться. Если бы они заявили о щедрой поддержке после таких разрушений, я всерьез задумался бы, откуда у них столько денег. Мы постараемся предоставить вам как можно больше средств, но по сравнению с моим изначальным замыслом, да-да, я понимаю, если понадобятся деньги, сообразим как-нибудь сами. Это как раз мне нужно помогать собирать вам деньги на восстановление, думаю, пора озвучить мой план. Кстати, тебе не обязательно поддерживать меня деньгами. Хорошо, вы нам весьма поможете, если попросите оказать поддержку в каком-либо ином виде. Мой план опирался на мысли, которые не раз приходили в голову, а также на те вещи, которые я узнал, пока путешествовал в составе армии двух миров. Можешь дать мне землю? Глядя на Кидзуну и остальных, я много думал о методах противостояния им волнам. В то же время я хотел по-настоящему достойно отплатить Рафтали. Когда здесь установится мир, я не стану как дурак задерживаться и быстро вернусь домой. Но как же Рафталия? Для Рафталии этот мир – дом родной. А значит, поверивший в меня спутница, многое переживший плечом к плечу со мной, нужен дом, где она могла бы жить счастливо до самой смерти. Землю, я не против, но не могли бы вы пояснить причину такого решения? До сих пор вы казались мне человеком, простите за выражение, неприкаянным. Ну, поверхностную причину сказать ей можно. Священный герой мира по ту сторону волны так натренировал своих товарищей, что они способны сдерживать волны без участия героев. Я решил, что нам такое тоже потребуется. Конечно, с тем же Лингуем в конечном счете сражаться пришлось нам, но я могу только защищать, и без товарищей мне никак не обойтись. Хорошо, и вот они сама, я поняла ваши намерения. Сразу хочу заметить, что без помощи армии Альянса мы не справились бы с Лингуем. Но даже с учетом этого, прямо сейчас сил армии Альянса не хватит, чтобы победить волну. Откровенно говоря, они слабы. Рыцари, ребята гордые, поэтому после моих слов сразу помрачнели. Я имел в виду в целом слабы. С учетом того, что Лингуй связан с волной, впредь нам весьма вероятно придется столкнуться с еще более сильными чудищами. Поэтому я подумал над тем, что хочу создать свою личную армию для противостояния волне, для чего мне нужны как деньги, так и территория, которая послужит базой. Хорошо, и вот они сама, теперь мне ясен ход ваших мыслей. Пожалуй, сейчас самое время, благо вы заслужили награду. Королева закрыла веер и развернула карту. Полагаю, вы предпочли бы землю поближе к замку, но быть может, у вас есть какие-либо пожелания? Эту, я уверенно ткнул пальцем в побережье рядом с портом, из которого мы отплывали в Кальмиру. Рафталия еле сдержалась, чтобы не обронить еще чего-нибудь. ХММ это ведь та территория, которой в настоящее время правит леди Сявит, не так ли? Ты имеешь в виду Эклер? Видимо, она везде успевает. Да, я и сама выделила денег на восстановление этих земель, однако по последним докладам, сейчас они не слишком благополучны. Ясно, эти земли понесли сильный удар в ходе волны, которая случилась до моего призыва. Мне доводилось бывать там проездом. Я видел те пустоши с бесконечными развалинами. Даже расти там все стало хуже, возможно, из-за волны, так что восстановление обещало быть непростым. Тем более, что им занялись только 2,5 недели назад. Я бы посоветовала вам выбрать другой регион. Первая волна превратила эти земли в руины. Мы в любом случае будем строить с нуля. Мне как раз легче работать не с уже развитой землей рядом с замком, а с той, где я смогу все сделать под себя, как пожелаете. Также, чтобы владеть землей, вам потребуется соответствующий титул. Я собираюсь вернуться домой после окончания волн, так что наследуемый можешь не давать. Потом земля все равно вернется Эклер. Да и я вообще без титула обойтись могу, если мне там никто мешать не станет. Кто такая Эклер, я уже знаю. И если эта без меры серьезная девушка настроена поладить с полулюдьми, у нее обязательно получится. Так не годится. Вы слишком принижаете ваши свершения, и вот они сама, не давая возможности достойно вознаградить нас, Вы даете другим странам повод критиковать Милромарк, королеве, однако, мои слова не понравились. Я произвожу вас в графы. Щит перевел местный термин как графы, если мне изменяет память, этот титул относится к наследуемым. В свое время я страшно увлекался мангой о знати, где нахватался знания о всяческих титулах. Там, правда, не средневековье было, а новое время. Самые старшие, князья и герцоги, за ними идут маркизы, графы, виконты и, наконец, бароны. Далее, если я правильно помню, титул может присваиваться по праву рождения или по праву владения землей, и в моем мире, по крайней мере, в европейских странах, титулы назначались землевладельцам. Сословие титулованных землевладельцев называется аристократией. При этом один аристократ может иметь несколько титулов, если владеет несколькими территориями. Также к аристократам относят лишь тех, кто владеет территорией общей площадью не меньше 10 тысяч акров. Не знаю, насколько все эти факты применимы к этому миру. Это на тот случай, если у вас будет ребенок, и вот они сама, например, с Милти. Ни за что. Ты настолько хочешь женить меня на Милти? Она еще девочка. Не стану же я влюбляться в десятилетнюю. Также прошу немного подождать. Мы сейчас же проведем церемонию. Так неохота. Чтобы вы ни говорили, достойная награда за ваши подвиги, вопрос государственного авторитета. Вообще, я могу согласиться с тем, что одними только деньгами герою, остановившему злодея, причинившего столько ущерба, должное уважение не проявишь. Подумать только, что герой щита сама, почитаемый полулюдьми, пожелает стать правителем земли Сиавит, известной в Милромарке как наиболее толерантной к полулюдям. Отец Эклер был весьма популярным человеком, заслужившим мое доверие. Сдается мне, королева прекрасно понимает мой замысел. Она уже несколько раз бросала взгляд на Рафтелью. Также это превосходная возможность показать себя с хорошей стороны другим странам. Я рассчитываю на вас. Как-то не по себе мне от таких почестей. Королева вручила мне церемониальный меч. Я думал, щит отобьет его, но сложности не возникло, поскольку он разрешает держать оружие в небоевых целях. Я, видимо, должен извлечь его из ножен и вручить королеве. Так коснется лезвием моих плеч и на этом вроде все. Герой щита на Афуме и вот они наделяются титулом. Какие-то солдаты продудели в местное подобие фанфар. Я медленно прошагал от входа к трону королевы. Там картинно опустился на колено, склонил голову и преподнес королеве меч. Та взяла его и коснулась моих плеч. «Засим в честь ваших заслуг я по законам нашего государства произвожу вас в графы», объявила королева и вернула меч. «Надеюсь, вы оправдаете ваш титул». Я вернул меч в ножны и поднялся. На этом все. Конечно, я хотела бы устроить куда более торжественное мероприятие, лень, но предвидела вашу реакцию и остановилась на сокращенной церемонии. Однако населению будет объявлено о вашем титуле. Понял. Сдается мне, больше я по городу так просто шастать не смогу. Кстати, а где подонок? Я уже почти и забыл о нем, но интересно, он здесь? Подонок, муж королевы, какое-то время исполнявший обязанности правителя вместо нее. Раньше его звали иначе, но за преступление переименовали. Он один из тех, кто по религиозным соображениям навесил на меня ни за что собак. А, вон он, смотрит на меня недовольными глазами. Правда, королева ему такие искристые взгляды кидает, что он ни слова не говорит. И тут я заметил, что на нем ошейник. И каждый раз, когда подонок пытается что-то сказать, он за него хватается. Видимо, ошейник его душит. Вопотеха. Я даже посмеялся. А его это, видно, сильно обозлило. Но когда ему хочется что-то завопить, ошейник его душит. Вот умора. На Афуме сама попыталась предостеречь меня Рафтелия. Кажется, она ошейник еще не заметила. Да не, ты посмотри, какой прикол. Видишь, ну в вашем стиле, на Афуме сама, удрученно ответила она. Кстати, и вот они сама. Вы выразили желание переговорить со звездными героями, не так ли? Ну, да. Королева многозначительно посмотрела на подонка. Рыцари взяли его под руки, подвели ко мне и усадили на колени. Так давайте же поговорим об одном из них. А подонок нам для этого зачем? Жил в свое время великолепный человек, которого звали Руш. Когда 20 лет тому назад Шильдвельд задумывал захватить весь мир, он бросил им вызов и тем самым спас множество стран, включая Милромарк. Сразу видно, что ты его уважаешь. Если 20 лет назад, сейчас он уже довольно старый. Из моих знакомых подучастников тех событий могут попасть бабулька, работорговец и ювелир. Вернее, последние двое точно не воевали, А вот бабулька вполне могла. Когда я скормил ей лекарство, она ожила, и теперь за ней не угнаться. Правда, сдается мне, что королева не о ней. Однако люди запомнили его не как героя посоха. Они трепетали перед его разумом, и он вошел в историю как король-мудрец. Что-то подонок весь извозился. ХММ, король-мудрец, говоришь, хороший был человек, и раз умный, то... Я посмотрел на Лисию. Отец твой, что ли? Уа-а-а-а. Лисия отчаянно замотала головой. Видимо, не угадал. Лисия, ты знаешь, о ком она? А, да, вот он. Король этой страны и есть герой посоха. А, я ошарашенно ткнул пальцем в копошащегося подонка. Это благодаря ему Милромарк и многие другие страны дожили до сегодняшнего дня. Нет-нет-нет, безмозглый придурок, помешанный на власти, звездный герой, быть такого не может. Причем я ни разу не видел его с посохом в руках. Какой к черту король-мудрец? Король без мозгов скорее. Смешно шутишь, Лисия. Подонок шумно фыркнул и злобно уставился на меня. Я не шучу, мне даже кажется, что и нынешний его облик – некая уловка. Папа и мама всегда говорили, что Милромарк процветает только благодаря королю, и из-за него же твои папа и мама разорились. Уа-а-а, на Афуме сама, осекла меня Рафтелия. А что, правда же, мне от ее слов вспомнилась легенда о каком-то именитом полководце из моего мира. Когда он сделал что-то непонятное, враги слишком много думали, решили, что это какая-то уловка и держались от него подальше. Не верится, что и здесь то же самое. Да нет же, он не может быть настоящим. Наверняка двойник, уверенно выпалил я, указывая пальцем. Тут терпение подонка не выдержало, и он кинулся на меня с кулаками. Не с места, а исекл призон. Подонок угодил в ледяную темницу и уставился на королеву. Может, он мертв уже, а подонок занял его место? Вовсе нет, она сказала правду. Так ведь, подонок, ах, да, ты ведь не можешь говорить из-за ошейника. Подумайте сами, и вот они сама. Я превратила суку в рабыню, но что помешало мне сделать то же самое с подонком? Кстати, мне казалось, что подонок быстро сдался, поэтому легко отделался, но с другой стороны, наказали его действительно слабо. Как вам должно быть хорошо известно, ни священных, ни звездных героев нельзя поработить. А и поскольку ты не смогла сделать из подонка раба, решила заткнуть его ошейником, и что, помогает? Да, правда, он при желании мог бы с легкостью его сломать, но знает, что его в таком случае ждет наказание. Стоило королеве сказать, как подонок сорвал с себя ошейник. С меня хватит, щи и т, шумный как всегда. Ладно, на этот раз прощаю. В общем, ты все слышал, Алткриёй, подонок. Сообщи и вот они сами способы усиления посоха. С какой стати? Я отказываюсь. Дать щиту титул графа? Я такого не потерплю. Что скажете? По возможности я хотела бы сохранить ему жизнь, сказала королева, параллельно отвешивая оплеуху подонку. Пусть я и получаю от происходящего какое-то извращенное удовольствие, рациональная часть моего сознания вынуждена признать, что вытащить из подонка его знания будет непросто. Проще его убить и дождаться, пока у посоха появится следующий обладатель. Однако королева специально попросила меня пощадить его. Какая сложная ситуация. Королева, постарайся расколоть его всеми возможными пытками. Пользы от героя, который не готов сражаться ради блага мира, никакой. Что? Бф. По приказу королевы рот подонка заткнули кляпом. Хорошо, времени у тебя. Но только я собирался озвучить срок, как королева перебила. У нас появилась еще одна проблема. Моя дочь сука. Что-то произошло, пока меня не было. Вопрос о суке никак не связан с вопросом усиления оружия. У меня есть ощущение, что королева увильнула от обсуждения неприятной темы, но ничего, я ей при случае напомню. Если верить словам, которые произнес Китамура сама, придя в сознание, она с высокой долей вероятности жива. Это да нужно поскорее разыскать и поймать ее. Как говорил Кё, спутницы Матеису бросили его перед самой битвой с Лингуем. А значит, сука однозначно выжила. Как прикажете? Не знаю, собирается ли она возвращаться к Матеису. Ей не грозит теперь казнь за дезертирство. Для начала я хотела бы с ней переговорить. Вполне возможно, исход нашей беседы покажется вам весьма приятным, и вот они сама. Хе-хе-хе, надеюсь, что так. Мы с королевой поняли друг друга и злобно усмехнулись. На Афуме сама. Да-да-да, знаю-знаю. Ну что ты мне даже на секунду расслабишься не даешь. Вот, бери пример с Рафтян. Рафуфу. Она на меня уже какое-то время смотрит и зловеще ухмыляется. К слову, я и сама о многом хочу вас расспросить. Конечно, но сначала нам надо приготовиться. Мы только-только из параллельного мира, нам многое надо сделать. До скорого, подонок мирового масштаба. Отныне тебя навсегда запомнит как короля без мозгов, пытавшегося поймать героя в западню. Доволен новой славой, когда мы выходили из тронного зала, подонок изо всех сил наставлял на нас палец и пытался сломать темницу. Уверен, он попытался бы поколотить меня, но солдаты с него глаз не сводит. Королева свое дело знает, но все-таки, он что, правда звездный герой, том 10, глава 2, рабская доля. Я добрался до комнаты и прилег на постель, да уж, тяжеловато, как ложусь, сразу тяжесть наваливается. Проклятие, штука мощная. Сегодня мы с королевой до самого захода солнца обсуждали планы на будущее, но все-таки, что же ждет нас дальше? Кстати, я решил проверить свою экипировку и, конечно же, увидел сбившуюся кодировку на доспехе. Берберский доспех отключился. Рафталия, Лисия, Фира, у вас как? Проверьте экипировку. А, я уже ее название было написано непонятными символами, и она, кажется, не работала, заявила Рафталия, одетая в знакомую мне броню этого мира. Каха, когда это она успела? Чем вы недовольны? Да так, ничем. Тем, что тот наряд тебе очень шел. Тем, что он нравился мне куда больше доспеха. Стоило мне мысленно проговорить настоящий ответ голосом обиженного ребенка, как Рафталия бросила на меня подозрительный взгляд. А, название моего нагрудника тоже написано непонятными символами. Наденешь пижаму? Кажется, у меня была запасная пижама Пингвлюка, кстати. Где она? Я ее сдал на хранение в замок, что ли? Уа-а-а. Что вы, на Афуме сама? Лисия-сан повзрослела, и теперь пижама ей. Господин сама, где Мелтян? В комнате ее не было, спросила Фира, откинув капюшон пижамы. Ну-ка, гляну. О, а вот ее пижама, кажется, совместима с этим миром. Мелти, кажется, королева говорила, что она стала ассистентом Эклер. Правда? Значит, завтра мы увидимся? Может быть. По крайней мере, туда мы собираемся. Кстати, на Афуме сама, Рафталия придвинулась поближе. Земля. Титул, вы сделали огромный шаг вперед. Я и без них герой, так что мне так не кажется. Что вы задумали, на Афуме сама? Рафталия смотрела на меня с недоверием. Я вспомнил, как она чуть не воскликнула, когда я указал, какую именно землю хочу забрать. Ты сейчас о земле, ровно то, что сказал. Я предвижу впереди тяжелые битвы, так что нам стоит на манерке Дзуны, Грасс и Ларка обзавестись собственным боевым отрядом. Но зачем вы выбрали территорию, пострадавшую от первой волны? Стоит ли ответить ей честно, или как раз наоборот? Захотелось ответить снисходительно, так что обойдется без правды. Просто показалось, что на знакомой земле работать будет проще. Этот регион прочно ассоциируется с родителями Эклер, и мне казалось, никто не будет против, если он отойдет мне. Между мной и Рафталией повисло долгое молчание. Наконец, она медленно выдохнула и сдалась. Эх-ха, хорошо, сойдемся пока на этом. В первую очередь мы соберем рабов из числа твоих знакомых, Рафталия. Наверняка нам будет проще сражаться с людьми, которых ты понимаешь. Затем перейдем к обычным рабам. Как только обзаведемся более-менее приличными силами, перейдем к обучению солдат из замка. Я хочу усилить рабов настолько, чтобы даже в случае битвы против отряда Грасс мы быстро расправились со врагами. В то же время, хе-хе-хе, если друзья Рафталии захотят вернуть свою драгоценную родину, им придется сражаться за меня. Можно сказать, я буду держать их территорию в качестве заложника. Вы опять корчите из себя злодея. Кажется, думаете о каком-то заложнике. Хм, видимо, меня раскрыли. Ха-ха, вы прямо как живущие душа в душу муж и жена, вдруг необдуманно бросила Лисия. Ну, с Рафталией я в этом мире знаком дольше всего, так что я могу отчасти понять ход мыслей Лиси, но о, мы никак не муж с женой. А о чем вы говорите? Воскликнула Рафталия, заливаясь краской от стыда. Ага, все-таки разговоры о любви в ее присутствии лучше не заводить. Зря на мину наступила, Лисия. В свое время Рафталия была малолетней рабыней, а теперь стала вдвое добрее большинства людей и повсюду сует свой нос. Мне нетрудно представить ее скорбь по потерянному дому и семье. Рафталия сражается ради того, чтобы таких, как она, больше не было. Перед ней стоит крайне благородная цель, и любви наверняка нет места в ее мыслях. И вообще, она только снаружи кажется взрослой, а по возрасту все еще ребенок, ей еще рано о любви думать. А вот Лисия влюблена в Ицуки и так или иначе обладает всеми девичьими чувствами. Вот да, Лисия, Рафтелия такие шутки на дух не переносит. Осторожнее со словами, Энна Афуми сама, покрасневшая Рафтелия быстро успокаивалась. Вот и правильно, много сердиться, вредно. Лисия озадаченно наклонила голову и смотрела то на меня, то на Рафтелию. Что же, начиная с завтрашнего дня у нас будет много работы. И тут я, прокрутив в голове грядущие события, кое о чем вспомнил. Кстати, Лисия, помнишь, мы обсуждали сброс уровня? Да, может, не будем? Почему вы передумали? Действительно, на Афуми сама. Разве не вы говорили о том, что ей лучше заново развиться с первого уровня, чтобы стать сильнее? Так-то так, но вы помните, что я видел характеристики Лисии в мире Кидзуны? Да, за время нашего путешествия я лично увидел, как меняются ее показатели с ростом уровня. Так вот, скажу честно, сейчас ее характеристики почти не отличаются от тех, что я видел в мире Кидзуны. Что там, что тут никакие. Правда? Нет, разница, конечно, есть, но если сравнивать с Рафталией или Фира. Так вот, Лисия, я предполагаю, что в будущем твои характеристики значительно вырастут. Правда, не уверен, как на тебя повлияло повышение класса. Рафталия и Фира после него прямо расцвели. Благодаря перу Фитории они смогли повысить класс как-то по-особому, что пробудило в них всяческие таланты. И эта база может сыграть серьезную роль в дальнейшем. Сейчас Лисия неуклюжая, но быть может, во время повышения класса ей предлагало все-таки определиться с основной школой магии. Вот как я хочу ценить себя такой, какая я есть, той, которую выбрал Ицуки сама. Ясно, ладно, он тебя бросил, а ты до сих пор ему верна. Впрочем, я не против поддержать ее выбор, меня он устраивает. Остаток того дня мы отдыхали и готовились к завтрашнему. Что же, позавтракав и коротко переговорив с королевой, мы начали собираться в путь. Куда мы едем? К работорговцу. И вот они сама, вдруг королева подняла руку. Вы собираетесь выкупить односельчан Рафтелии Самы? Да, а что? В таком случае я заранее извиняюсь за весьма неприятную ситуацию, сложившуюся в результате наших действий. Что еще? У меня появилось настолько зловещее предчувствие, что щека задергалась. Если честно, я даже не хочу слушать, что она сейчас скажет, но должен, иначе мы не сдвинемся с места. Что случилось? Так вот, вскоре после окончания битвы с Лингуем я восстановила леди Сиавит в правах и передала ей власть над территорией. Вместе с этим я издала указ всем аристократам страны о немедленном освобождении всех полулюдей, живших в регионе Сиавит. К счастью, в нашем распоряжении был один из односельчан Рафтелии Самы, поэтому мы полагали, что без труда обнаружим в выживших прочих ее знакомых, однако, я уже успел догадаться, чем все закончилось. Честно, слышать эти слова вслух не хочу. Рафтелия уже успела вся побледнеть. Результаты оставили желать лучшего. Мы попробовать разобраться в чем дело и узнали, что аристократы предпочли вместо исполнения приказа немедленно распродать полулюдей. До сих пор мы не смогли разыскать большую их часть. Ну что за, сколько еще изнанка этой страны будет пытаться остановить меня? Конечно, я и сам в онлайн-играх немедленно распродавал все вещи, которые разработчики обещали в будущем ослабить, так что отчасти ход мыслей аристократов понимаю, и все-таки их бесит. В настоящее время, тот торговец монстрами, которого вы обычно посещаете, занимается поисками друзей Рафтелии Самы. Короче, их у него нет, но он ищет. Рафтелия чуть в обморок не упала, но я успел ее поддержать. Вместе с этим я осознал, что придуманный мной план уже успел сесть на мель. К счастью, нам уже удалось спасти четырех, включая Кила саму. Все они уже успели вернуться в Сиавит. Четырех, включая Кила да уж, немного. С учетом того, сколько впереди работы, нам понадобится больше рук. Но ничего не поделаешь. Видимо, привередничать пока не выйдет. Скупим всех рабов полулюдей, которых отыщем. На Афуми сама. В четыре работника мы каши не сварим, рук не хватит, нам еще столько всего предстоит сделать, все равно другого выхода нет, скупим всех дешевых, но более-менее толковых, ха, хорошо, правда, сдается мне, куплю я опять детей, это, правда, отчасти хорошо, например, тем, что они вырастут и окрепнут. Мы попрощались с королевой и отправились к работорговцу, мы бродили по переулкам, кутаясь в плащи и, наконец, зашли в шатер, где не были уже очень давно. АО, внутри мы обнаружили скучавшего и не особо милого мне работорговца, поджидавшего клиентов. Разве королева не говорила, что он занимается поисками односельчан Рафтали? Я высунул голову из плаща и поднял руку. Вот так встреча. Давно не виделись, герой щита сама. Я наслышан о ваших подвигах. Да уж, давно. Я уже подумал, что вы забыли обо мне. Тебя попробуй забудь. Тяжеловато забыть этого типа, который всегда находится на какой-то своей волне. Сдается мне, он куда хитрее большинства торговцев. Но оно и понятно, торговец таким товаром просто обязан схватывать все на лету. Если подумать, в последний раз я приходил сюда, когда покупал когти Фира. Вскоре после того, как неудачно сходил к песочным часам, чтобы повысить класс. Тогда он намекнул мне бежать в Шильдвельт или Шильдфриден. Но разве он не работает тайно с королевой, если учесть ее слова? Ты столько всего вытворять умудряешься. Вот уж не думал, что ты тайно с властями сотрудничаешь. Я не соврал, когда сказал, что вы понравились мне с самого первого взгляда. Ладно, понял, не будем об этом. Что же, чего желаете? Твой основной товар. АО. Глаза работорговца ярко заблестели. Не знаю, что именно ты предвкушаешь, но навоображал ты себе неправильно. Небось, он просто обрадовался тому, что я, даже став знаменитостью, продолжаю пользоваться рабами. Я хочу купить рабов полулюдей, и подешевле. Чем меньше уровень, тем лучше. На какую сумму рассчитываете? Может, на лингуе я не заработал, но еще до начала тех событий королева передала мне 5000 серебряных. В пределах 5000 серебряных монет. Сюда входит плата за тех, которых ты разыскиваешь. Инвестируете в ваше новое предприятие? В очередной раз попрошу не задавать вопросы, на которые уже знаешь ответ. Вот серьезно, сколько он вообще знает. У меня уже чувство, что он и будущее насквозь видит. Попрошу за мной. Работорговец повел нас вглубь шатра. Фира пошла было за нами, но остановилась. Ты чего? Что-то я туда не хочу. Видимо, почуяла характерную мрачную атмосферу и амбре. Я-то привык, но тоже не скажу, что находиться там приятно. Ладно, подождешь здесь? Угу. Фира кивнула и принялась обнюхивать лотерею с яйцами. Вот тут мы с тобой и познакомились. Предупредив напоследок не есть яйца, я отправился следом за работорговцем. По пути мы прошли совсем рядом с клеткой, где когда-то сидела Рафталия. Вот то место, где моя судьба изменилась, с чувством проговорила она, но, если подумать, прошло не так уж много времени, даже не полгода. Я сделаю вам значительную скидку. Какой ты щедрый. Меня вдохновляет то, что вы собираетесь заняться весьма интересным делом. Вы ведь наверняка станете человеком успешным, ну типа того. А я смогу заработать, стоя в тени героя щита самы. В смысле, думаю, вы и сами поймете, если вспомните явления, сопровождавшие легенды о божественной птице. А да, Рафталия ведь прекрасно проявила себя. Наверняка армия очень высоко о ней отозвалась. А если работорговец заявит, что взялась она именно отсюда, то сможет неплохо заработать. Но не дай бог народ из-за этого односельчан Рафталии раскупит. Нет, об этом и речи не идет. Итак, выбирайте. Я возьму, наверное, всех, кто хоть как-то приглянулся, этого и этого, и еще вон того, и того, что рядом, и этого еще, с одеялом, и вот этого. Я начал с двух крепких на вид мальчиков, потом выбрал двух рабов, державших друг друга за руки и дрожавших, явно друзей, затем выбрал трясущегося под одеялом в уголке клетки, а напоследок, стоявшего у решетки и смотревшего на Фира. У Эклер уже есть 4, я приведу 6, итого 10, для начала неплохо. Да, кстати, я буду заниматься регистрацией рабов еще и на месте, так что возьму с собой кого-нибудь, кто умеет это делать. Рабство ускорит их рост. Меня восхищает ваш глазомер, герой сама. Могло показаться, что вы тыкали наугад, но выбрали очень качественных рабов. Чудесно. Уа-а-а. На Афуме сама, вам не стоило подойти к процессу выбора бережнее. Я взял не только крепышей, но и тех, с кем придется поработать. Эй, ты, с одеялом. Живо сюда. Он явно страдает от истощения, а дрожит от ужаса. Работорговцу пришлось подать знак. Появился крепкий мужик, открыл клетку и лично вытащил из нее ребенка с одеялом. А отпустите. Ао, мы сорвали одеяло, под которым оказалась девочка-крот. Таких зверолюдей называют таркообразными, у них очень ловкие пальцы. Поскольку они очень плохо переносят свет, чаще всего ими пользуются в качестве ночных сторожей. Это, конечно же, пока еще ребенок. А-а, Таркообразная от страха тут же забилась в угол и сжалась в комочек. Кажется, Рафтелия за нее сильно переживает. Так что я оглядел таркообразную получше. Ну, что тут сказать, крот он и есть крот. Человекоподобный, словно оборотень. Только не волк, а крот. Роста невысокого, где-то мне по пояс. Наверное, подрастет еще. Ловкие пальцы, говоришь, это будет кстати. Работы планируется много и всякой. Если вас интересуют рабы с ловкими пальцами, замечу, что енотообразные, к которым относится ваша подопечная, тоже этим славится. Я посмотрел на Рафтелию. Если подумать, я ее ничему не учил, максимум, на что она способна, снимать шкуры с мертвых монстров. Сама она не вызывалась чему-то учиться. Возможно, просто неуклюжая от рождения. Вы сейчас подумали что-то оскорбительное? Да нет, так или иначе, таркообразные идеально годятся для любой тонкой работы руками. Кроме того, они очень покорны. От всей души советую. Я снова перевел взгляд на трясущегося таркообразного ребенка. Мне кажется, или в этой стране как-то многовато садистов. На кого из рабов не посмотри, у всех следы от кнута. А да, но с этим ничего не поделать, если учесть долгую историю войн против полулюдей. То есть, аристократы, принимавшие участие в войнах, нынче вымещают накопившуюся злость на детях. Наверное, и пресловутый аристократ, терзавший Рафтелию, был из таких. Более того, некоторые даже предлагают сдачу рабов в аренду по низкой цене специально для покупателей-садистов. Мы тратим серьезные деньги на выкуп тех, что совсем потеряли товарный вид от такого обращения. Да уж, тьма у этой страны глубокая. Наверняка эти аристократы будут кривиться при виде того, как я пытаюсь восстановить деревню полулюдей. Разумеется, закон запрещает жестокое обращение с кем бы там ни было. Нелегальный бизнес, значит, сдается мне, де-факто он вполне себе легальный. Ровно та же мысль мелькает у меня каждый раз, когда смотрю на этот шатер, притаившийся в глубине переулков. Мое заведение, в свою очередь, предоставляет исключительно адекватные услуги. Адекватные, говоришь, работорговец так хвастается и пытается предстать образцовым купцом, что становится в моих глазах еще более подозрительным типом. Чего же ты тогда торгуешь замученными рабами, если весь такой из себя хороший? Кстати, он и правда получше, тихо высказалась Рафтелия. Все-таки получше в сравнении с другими. Я посмотрел на спину таркообразной. Шрамы еще хуже, чем я ожидал. От постоянных ударов они покрывали спину в несколько слоев. Свайхил, я применил исцеляющее заклинание, чтобы затянуть раны. Правда, они очень глубокие, и на полное исцеление уйдет еще немало времени. Мне тут сказали, у тебя пальцы ловкие. Не знаю, ответила таркообразная, пряча взгляд. Ну, лучше уж так, чем если бы соврала, что все умеют. Если я тебя научу, будешь работать? Буду, если прикажете. Только, пожалуйста, не бейте. Чуть ли не в слезах выдавила из себя таркообразная и снова свернулась. Ну, рабы не они такие. Бить рабов не в моем вкусе. Если захочется порки, проси кого-нибудь другого. Как же меня такое бесит. Короче, я тебе оставлю лекарств, подлатай их и зарегистрируй в мои рабы. Я сгораю от нетерпения при мысли о том, как вы с ними поступите. Да, разумеется. И замолчи уже. У меня пока другие дела есть. Работай. Хе-хе-хе. Становится интересно. А да, оставив работорговца возиться с рабами, мы с Рафталией и Фира пошли обратно ко входу. Фира побежала к нам, как только заметила. Вы все ее, да но их еще надо подготовить. У нас есть и другие дела, пока они возятся. Мы вышли из шатра. Сегодня я собирался навестить далеко не только его. Том 10, глава 3. Знакомцы, мы накинули плащи и вышли на улицу. Да уж, город сильно пострадал. Не скоро затянутся раны, оставленные Лингуем. Повсюду следы нападений фамильяров. И, наконец, мы нашли то, что искали. Уф, слава богу. Эта лавка пострадала меньше других и работала как обычно. Туда-то, к дяде-оружейнику, мы и зашли. Добро пожаловать. Рад, что ты жив-здоров. Это же парень. Я снял капюшон и раскланялся с дядей. Он, к моей радости, оказался целый при всех конечностях. Чего ты в плаще? Не хочу внимания привлекать. А да, ты у нас теперь знаменитость. Вот именно поэтому. Может, я не Ицуки, но меня тоже раздражает радостное. Герой щита сама. Я мог бы купаться в лучах собственной славы, но почет среди жителей этой страны мне не интересен. К тому же, сейчас и без того слишком много дел. Тратить время на всякую ерунду я попросту не могу себе позволить. Или тебе по нраву галдящая толпа, ответил я дяде, окидывая взглядом магазин. Кажется, твое заведение особо не пострадало. Ага, всех до него охочих я разогнал. Это радует, а твою новую спутницу теперь прямо и не узнать. Когда я ее первый раз видел, на девчонку смотреть жалко было. Это точно, кивнул я дяде. Он в свое время для меня многое сделал. Ты, правда, все никак не соберешься забрать последнюю часть своего заказа. Она у меня тут уже давно пылится. И дядя-оружейник вынес нам небольшой меч. Рапира Пингвлюка качества. Высокие дополнительные эффекты. Повышение ловкости, повышение маны, кровоотталкивающий жир. А это ведь тот самый клинок, который я когда-то заказал для Лиси. Еще чего-нибудь думаешь, Лиси будет в самый раз. Или можно еще эклер отдать. На замок теперь расходы не свалишь. Пожалуй, пока что я нам ничего не стану заказывать. Ну, дела. Тут-то около замка все еще куда ни шло. А вот земли подальше и соседние страны сильно пострадали. Как у твоего магазина-то дела? У людей еще свежи в памяти события. Кто может, запасается оружием. Работаешь, значит, именно. Торговля так хорошо идет, что у меня запасники пустеют даже. Короче, пришел к успеху. Да, но как-то немного не по себе мне. В основном-то скупают те, кто пользоваться не умеет. Ну а им куда деваться, если человек не чувствует себя в безопасности, он уж попытается достать себе хоть меч, пусть даже отроду его в руках не держал. Видимо, по той же причине сразу после катастроф скупают всю еду и воду. В неспокойные времена это происходит с оружием и броней, и я пока не вижу толп распоясавшихся мародеров, так что беды в этом нет. Тогда тебе сегодня ничего не надо? Сложный вопрос. Я думал, не заказать ли у дяди крупную партию оружия для рабов. Королева в курсе моих планов, и я могу уговорить ее отдать мне старое оружие. А вот чтобы обеспечить их чем получше, понадобятся материалы, с которыми у меня нынче туго. С одной стороны, непонятно, нужно ли так волноваться из-за рабов, а с другой, у подержанного оружия свои изъяны. Ну, если что, обсужу этот момент с дядей. Королева дала мне землю, так что работы у меня будет завались. Дядя пришелся бы очень к месту, он мог бы делать оружие для рабов, да и не только. Стоило попробовать его к нам пригласить. А я-то здесь при чем, парень? Если я скажу, что нам нужны люди, понятнее станет. Переедь он поближе, затраты быстро окупились бы с лихвой. Я уже знаю, что руки у него золотые, так что торговля пойдет как надо. Но у меня есть эта лавка. Я все понимаю и не настаиваю. Но может, ты согласишься приютить у себя пару учеников? По крайней мере, подумай. А, ты об этом, я тебя понял, парень, но не уверен, что мне с моим уровнем стоит набирать учеников. Отлично, начало положено. Теперь я могу отправить к нему на обучение каких-нибудь полулюдей с ловкими пальцами. Ремесла приносит деньги. Хотя я, конечно же, не собираюсь как-либо в конечном счете вредить дяде. Не скромничай, я верю в твои силы. Ха-ха, а я стараюсь оправдывать твои ожидания. В общем, дай знать своим знакомым, что у меня много работы для них. Я объяснил дяде, куда уезжаю, и вкратце рассказал про деревню, которая станет нашей базой. Наверняка немало людей заходит воспользоваться возможностью расширить свое дело с нашей помощью. Благо наша земля не так уж далеко от замка. Если среди них удастся отыскать надежных людей, мы от этого только выиграем. Ладно, ладно. Ну, я волновался за тебя, а тут такая возможность. Может, и я присоединюсь. Я не забываю о долгах. К тебе, дядя, будет особое отношение, так что обдумай все. Ладно, ладно, отмахнулся дядя и пристально посмотрел на меня. Это ведь еще не все, как догадался. Ты никогда не приходишь по мелочам. Ага, не очень хотелось ему ее показывать, но я все-таки снял с себя плащ. Дядя увидел и сразу все понял. Что за черт? Изумился он при виде берберского доспеха. Я снял его и положил на прилавок. Погоня за преступником, из-за которого Лингуи взбесился, привела нас в другой мир. Там варварская броня не работала, поэтому мы нашли местного кузнеца, попросили ее переделать и получили так называемый берберский доспех, который не работает уже здесь. Дядя внимательно осмотрел берберский доспех. Мне казалось, он проверял его по частям и наблюдал за реакцией. Ядро доспеха работает как положено, а с остальным надо разбираться. Придумаешь что-нибудь? Что-нибудь да смогу. Только время дай. Ага, надеюсь, у тебя все получится. Еще бы, я ж твой главный мастер. Кстати, материалов с той твари у нас выше крыши, раздаю всем желающим. Если повезет, приспособлю еще и их. Да уж, останков лингуя у них должно быть порядочно. Если считать их подарком ост, меня даже совесть, хотя, нет, все-таки чуточку гложет. Я даже могу еще кучу всего в придачу сделать, если пообещаешь потом заплатить. Ты серьезно? Сам парень-щитовик оставил мне на переделку броню из любопытных неизведанных материалов. Какие тут вопросы? К тому же, как я вижу, делал ее настоящий мастер своего дела. Ага, у меня нет денег, а он так щедр сегодня. Все-таки дядя-оружейник из тех, кому действительно важно отплатить за их доброту. Я честно очень хочу сделать его главным кузнецом нашей области. Сейчас-то может тут остаться, но когда у нас дело пойдет, спрошу еще раз. В общем, в первую очередь я, конечно, займусь броней, а потом, наверное, щиты. Хуже от них тебе точно не станет. Это да, в крайнем случае я их скопирую себе. Вот и я об этом. Короче, броню я забираю. Забирай. А, да, дядя вытащил из доспеха ядро и отдал мне. Подержи его у себя пока. Ты уверен, его можно и в готовую броню вставить? Закреплю, как заплатишь за работу. Спасибо. Тебе есть что пока носить? Спрошу в замке какой-нибудь старый доспех. В общем, работай. Ага. Так, еще что есть? Я кивнул. Еще вот. На прилавке появились нагрудник небесной девы и одежда Рафтали из того мира. Что делать с ночнушкой Фира, я пока не придумал. Потом займусь. Что тут у нас? Нагрудник и одежда жрицы, броня из другого мира. Как и доспех, они перестали работать. Не посмотришь, если их удастся починить, они снова станут прекрасной экипировкой. А с учетом того, как эта одежда Рафтали идет, я готов кое-чем ради нее поступиться. Нагрудник сделан из пижамы Фира. Кстати, нынешняя ночнушка Фира тоже из нее, но она работает, так что трогать не надо. Опять сложные задачки. А одежда жрицы, ее юная леди носила. Я кивнул, а затем шепнул дяде, чтобы Рафталия не услышала. Она ей так идет, что я хочу и к этому миру ее приспособить. Можешь сказать, что ничего другого ей сделать не сможешь. Вот в чем ваш замысел. На Афуме сама, кажется, меня раскрыли. Надо было прийти без Рафтали. План потерпел крах. Парень, неужели тебе так понравилось, как юная леди выглядит в одеянии жрицы? Относительно. Хватит, если я признаюсь, что могу расписывать ее прелести до вечера. На Афуме сама, не надо. Может, эта одежда и была хорошей броней в мире, из которого ты вернулся. У нас свои правила и ограничения. Тебе бы с этим к швее или в ателье. А, к той девушке, похожей на фанатку Дадзи, которая делала одежду Фира. Интересно, как она? Ладно, возьму пока, но ничего не обещаю. Понимаю. Сделай, что сможешь. На Афуме сама, вам не кажется, что вы начали воспринимать меня в качестве манекена? Считай это гордостью отца, воспитывающего дочь. На Афуме сама, это что вы имели в виду? От ответов на неудобные вопросы я благополучно ушел. Зная мастерство дяди, в успехе можно не сомневаться. Ну, пока все. Как улажу денежные вопросы, загляну еще. Надеюсь, ты успеешь закончить. Ага, пока. Этот твой доспех меня многому научит, я думаю. Хорошо бы вышло что-нибудь толковое. И мы оставили дядю в его лавке. Том 10, глава 4. Ефлатшиилд. Итак, было бы неплохо обсудить с королевой ближайшее будущее. А так как мне все равно нужно попросить у нее старые доспехи, я вернулся в замок и спросил, где королева. Оказалось, после совещания она отправилась в кабинет и работает с документами. Там я ее и нашел, за заваленным бумагами столом. Королева, это вы, и вот они сама, что-то случилось. Я могу взять обмундирование со склада? Да, я не против. Однако в ходе недавней битвы большая часть пострадала. Я понимаю, но хочу использовать их у себя, если здесь они не нужны. Теперь надо бы сходить посмотреть, что там есть вообще. Что же, Рафталия, Фира, Лисия? Что, грузите добро в повозку, разбирать будем по приезду, так что старайтесь выбирать вещи полегче. Фира, грузы теперь на тебе, есть. Девушки покивали и отправились на склад без меня. Фира тоже пострадала от проклятия, и я не знаю, сможет ли она таскать тяжести. Может, еще Филариала завести? Кстати, и вот они сама, я как раз собиралась послать за вами. На тренировочной площадке перед складом сложены кое-какие материалы с лингуя. Воспользуйтесь ими. Ладно. После визита к королеве, я пошел в сторону склада и увидел, что тренировочная площадка в буквальном смысле завалена останками лингуя. Ничего себе. Я удивился тому, что в куче отыскались даже огромные глаза и куски мозга. Вот только мерзко как-то смотреть, я ведь с ним так сдружился. Но стоило об этом подумать. Че что за? Куски лингуя вспыхнули и сами впитались в щит. Требования к щиту панциря лингуя выполнены. Требования к щиту шкуры лингуя выполнены. Требования к щиту плоти лингуя выполнены. Требования к щиту крови лингуя выполнены. Требования к щиту лимфы лингуя выполнены. Требования к щиту иммунитета лингуя выполнены. Требования к щиту мышц лингуя выполнены. Требования к щиту сердца лингуя выполнены. Требования к щиту миокарда лингуя выполнены. Требования к щиту артерии лингуя выполнены. Требования к щиту сердечного глаза лингуя выполнены. Требования к щиту глаза лингуя выполнены. Требования к щиту дерева лингуя выполнены. Требования к щиту фамильяра лингуя, тип летучая мышь, выполнены. Требования к щиту фамильяра лингуя, тип йети, выполнены. И так далее. Душа лингуя слилась со щитом, ветвь принудительно освоена. Щитов открылось столько, что больше в ветви лингуя ничего, считай, и не осталось. Все новинки могут похвастаться хорошим показателем защиты. Надо же, все щиты лингуя взяли и сами открылись. Ну ты даешь, щит души лингуя. На фоне ветви лингуя в древе щитов теперь видно изображение лингуя. Так, что там есть? О, у одного из свежеосвоенных щитов нашелся новый навык. Щит панциря лингуя 0.40, способность освоена. Бонус экипировки. Навык E-Flat Shield, особый эффект. Гравитационное поле. Восстановление души К. Сопротивление магии. Сильное. Мастерство. 0. E-Flat Shield. Я это сокращение от Эрст. Что это за навык? Я переключился на щит и попробовал. E-Flat Shield. Возник парящий в воздухе щит. Перед глазами появилось слово «он». Так это что? Клон Эрст Шилда. Подумал я, попытался подойти к щиту, однако тот сдвинулся вместе со мной. Что за? Способность создает постоянный щит, завязанный на мне. То есть это нечто среднее между Эрстшилдом и щитом метеора. Затем я решил узнать, сколько времени навык действует. Щит не пропадает. Навык действует долго. ХММ. Я крепко задумался, а Эфлаутшилд начал вращаться. Это еще что такое? И вообще, не отвлекай давай. Вон с глаз моих. Стоило об этом подумать, как щит действительно подвинулся в сторону. Волшебный щит, который летает, куда я захочу. Удобная штука. Поудобнее Чейншилда. Правда, тот еще может сковывать противника, так что разница между ними есть. Отлететь он может максимум на метр от меня. Переключатель он-офф наводит на мысль о том, что это полупассивный навык. Дух он потребляет понемногу раз в 30 секунд. Терпимо. Если не использовать ничего другого, автоматическая регенерация духа компенсирует потраченное. Наверное, это и правильно. Материалы с лингуя должны были принести пользу. Чейншилд, Эфлаутшилд послушно изменил форму, а довольно удобно получается. Жаль только, что больше одного щита создать нельзя. Прочие щиты попроще, но прибавок к характеристикам и сопротивлениям в сумме дают немало. Жаль только, что щит души лингуя так и остался слабее прежнего, будто напоминая, что уже выполнил свою миссию. Ну, что уж теперь, он мне и без того хорошо помог. На Афуме сама, я проверил щиты и сел отдохнуть. И тут ко мне подбежали Рафталия и остальные. Вы закончили? Да. Осталось только еще раз наведаться к работорговцу. Ясно. Что, идем? Да. Фира обратилась к Филариалам и задорно потянула повозку. Чувствуется напряжение. Все-таки из-за потерянных характеристик вес повозки большеват для нее. О, вы уже собрались? Королева прогуливалась по двору, заметила нас и подошла. Более-менее. Остальное отправь нам попозже. Нам понадобится много мяса на еду. Мы будем поднимать уровень рабам, и какое-то время они будут есть как не в себя. Конечно, я и сам умею достать еды, но у меня много других дел. Для начала, подготовка места. В таком случае я выделю отряд солдат для помощи в ваших делах. Используйте их по своему усмотрению. Ага, спасибо. Нам пора, надо еще кое-куда заехать. Если что, дайте знать, мы поможем. Ладно. Прямо сейчас нам нужны строительные материалы и охрана от грабителей. Мы выдвигаемся сегодня ночью. Слухи о том, что герой покинул город в повозке, груженной рабами, ударит по моей репутации, так что придется ехать в ночь. Когда-то я считал, что Фира страдает куриной слепотой, но оказалось, что глаза ее прекрасно работают и в темноте, так что сложностей быть не должно. Как прикажете. Кивнув королеве, я двинулся из замка в сторону шатра. Рабов закончили регистрировать, теперь они совершенно одинаково дрожали от страха. Наверное, это от отсутствия четких указаний. Рафтелия поначалу тоже пугливой была, Афира, капризной. Теперь у меня вдруг стало больше рабов. Воспользуюсь накопленным опытом. Отныне все вы, мои рабы. Ничего страшного в этом нет, если будете меня слушаться. Тогда ничего плохого с вами не случится. Но, если обходиться с ними слишком мягко, они не смогут меня уважать. Лентяев я ненавижу. Запомните, я продам каждого, чья работа меня не устроит, объявил я. Работорговец тут же подал знак своему слуге, и тот ударил в гонг. Ну кто тебя просил, а? Смотри, ты их до смерти перепугал. Хотя боятся они, скорее всего, меня. А и краткое, а во, как они умилительно трепещут. Эх, опять вас не так поняли. Уа-а-а-а, еще я, кстати, хочу их торговать научить. Мне ездовые животные нужны. А да, я с радостью пожертвую вам филариалов. Нет, вот этого не надо. Одного можно, но я хочу и других монстров. Не любите филариалов? Мне нужен кто-то попроще в обращении, чтобы даже эти детишки справились. И еще хотелось бы монстров, которые были бы полезны в поле. В городах я видел, как в повозке запрягали не только лошадей и филариалов, но и быков, и каких-то гигантских гусениц. И еще, если я воспитаю и кучу филариалов, и у меня появится толпа фира, что тогда будет? Господин Сама, я хочу ей есть. Господин Сама, я хочу ей есть. Господин Сама, я хочу ей есть. Только представил, сразу в дрожь бросила. Обойдусь. Если и выращивать филариалов, то только по одному за раз. За ними глаз да глаз нужен. Они хороши тем, что из них выходят хорошие бойцы, но мы пока на этапе возделывания земли. Мы не сможем прокормить целый выводок этих прожорливых тварей. Замок ломится от запасов мяса лингуя, но не гонять же их сюда каждую кормежку. Если я так поступлю, потому что могу, потом наверняка не смогу свести концы с концами и по уши влезу в долги. Понятно, позволите мне выбрать на свой вкус, валяй. Вы хотите приобрести яйца или уже взрослых особей? Уточню, яйца дешевле. Пока давай яйца, как скажете. Работорговец отправился в сторону шатра, где держал животных. Я тем временем настраивал условия для рабов. Хаем, как я погляжу, тут есть даже ограничения, связанные с работой. Чем занять эту ораву, решу позже. Я выглянул из шатра и заметил, что начало темнеть. Лисия, я даю тебе новую должность. Какую? Отныне ты будешь вместе с Рафталией и Эфира помогать мне воспитывать рабов и животных, которых мы сегодня купили. Ага, и ты будешь главной. У неуклюжей Лисии есть серьезные задатки лидера. Ей бы только научиться анализировать обстановку. На всякий случай я буду отправлять с ними Рафталию и Эфира в качестве телохранителей. Однако моя задача – вовсе не воспитать высокоуровневых, но бесполезных в бою рабов. Им важно получить опыт настоящих битв. Поэтому постепенно я буду отлучать их от Рафталии и Эфира. В этих условиях Лисия точно проявит силу, которую не измерить уровнем. Конечно, ты при этом будешь продолжать обучение у непобедимо адаптирующейся бабульки. Есть. Пахтара. Опять язык прикусила. Ну что она за человек? Я выбрал вам яиц, как вы и просили, герой щита Сама. Работорговец вернулся с яйцами в руках. Ага, спасибо. Ну что, ХММ, надо бы еще кое-что сделать. В первую очередь, я повернулся к потиравшему руки работорговцу и объявил. Устроим ужин. Фира притащила с собой из замка мясо лингуя, и я приготовил его прямо в шатре. Часть пожарил, из части сделал суп и жаркое. Вкус у мяса лингуя немного необычный. О, ничего себе вкусное. Как, оно даже вкуснее, чем мамина еда. Ага, интересно, что это? На Афуме Сама очень вкусно готовит. Угу, я тоже обожаю еду господина Самы. Рабы радостно принялись уплетать мою стряпню. Шедеврально. Чувствую, я от вашей еды растолстею, герой Сама. А да, хоть я их и не приглашал, работорговец со своими прихвостнями тоже примкнули к толпе. Сделаю вид, что не заметил. На них я не готовил, но возражать не стану, раз они нас пока приютили. Будете меня слушаться, еще готовить буду. Работайте как надо, сказал я, и рабы дружно кивнули, продолжая жевать. Это вам авансом. Скоро вы у меня будете сильно заняты, так что нужно хорошо питаться. Закончив с ужином, мы добрались до выхода из города. Уже совсем стемнело, и мы с рабами, работорговцем и его компанией выдвинулись в путь. Том 10, глава 5. Сиавитфира мерно катила повозку до рассвета. На утро мы уже увидели окрестности родной деревни Рафтали. Господин Сама, мы на месте. Как сказала королева, Эклер жила не в самой деревне, а в ближайшем к ней городе. Скоро мы добрались до этого видавшего вида местечка, а у ворот нас встретил солдат, да не абы какой, а тот доброволец, который вызвался помочь мне со второй волной. Герой щита сама, давно не виделись. Да, я был поблизости во время нападения Лингуя, но не смог поговорить с вами. Он заслуживает уважения только за то, что умудрился выжить в ходе тех битв. Я впечатлен, что он может рассказать об участии в сражении, в котором столько народу полегло. Мне обо всем сообщили. Вы собираетесь встретиться с Эклер самой и Милти самой? Да, думаю, мне стоит с ними по меньшей мере поздороваться. Прошу сюда, сказал солдат, и мы вошли за ним на территорию полуразрушенного города. Есть тут и совсем обвалившиеся дома, и более-менее целые. Видимо, город сильно пострадал из-за волны. Небольшой такой городок. В особняке правителя ничего особенного не заметно. Относительно других городов мелковат. Паренек переговорил с привратником, и тот сразу открыл ворота. Йо-ха! Послышался голос откуда-то со двора. Я вышел из повозки и направился туда, где увидел Эклер, бабульку, Кила и еще трех детишек в самый разгар тренировки. И вот они Дона. Эклер заметила мое появление, прервала тренировку и помахала рукой. А, я чую мелтян. Фира бросила повозку и побежала в здание. Как вы, давно не виделись, братец щита. Правду говорят, что ты победил негодяя в ином мире и вернулся сюда. Да, мы его прикончили. Как-нибудь расскажу, как он сдох. Ка-ха-ха, я так хотел пойти с тобой. Кил пнул землю от досады. Тебя мы не взяли потому, что тебя, безрассудного, ранили бы, и мне пришлось бы лечить. Как твоя рана, Кил-кун? Уже зажила. Благодаря тебе зараза не ушла глубоко. Давненько я тебя не видела, Кил-кун, с улыбкой обратилась к Килу подоспевшая Рафталия. Остальные дети отступили на несколько шагов и обомлели. Смотрите, вот наша Рафталия-тян. Не может быть, это Рафталия-тян, как изменилась. Рафу, подала голос Рафтян, вскарабкавшись на плечо Рафтали. А, это был голос Рафталии-тян. От кого? Что это за зверь? Почему он говорит голосом Рафталии-тян? Пожалуйста, не обращайте на нее внимания. Это Сикигамину, по-вашему фамилия Резволоса Рафтали. Прошу любить и жаловать. Ао, двойник Рафталии-тян, Кил-кун, ради всего святого, прекрати. Я краем глаза приглядывал за воссоединением Рафтали со старыми друзьями, а сам в это время подошел к Эклер и непобедимо адаптирующейся бабуле. Как у вас дела? Пытаетесь восстановить регион? С этим немного. Эклер сразу сникла. Послушница Эклер усердно тренируется, однако в деле помощи этой земле похвастаться успехами не может. А как, с восстановлением все настолько плохо, что даже бабуля это понимает. Теперь понятно, зачем ей помощь Милти. Я надеюсь возродить эту землю, ведь это наследство отца, но у нас мало людей. Времени уйдет немерено. Ну, за счет одних только связей твоего отца многого не сделаешь. Тем более, вы тут и от церкви трех героев вроде как пострадали. Здесь тьма народу полегла, включая семью Рафтали, а сама она после этого попалась работорговцам. Поскольку многие из прежних жителей этой земли погибли, вряд ли сюда возвратятся выжившие. К тому же порабощенных успели распродать до того, как страна их конфисковала. Так, верно, мы прикладываем все усилия к тому, чтобы вернуть их, но, ну, вернешь их, а дальше что? Соберешь 10, ну ладно, 20 человек, поставишь посреди руин города и скажешь: а теперь, товарищи, стройте город заново. Эклер замолчала. Я что, угадал? Планировать надо. Эх, невольно вздохнул я. Эклер очень серьезная женщина и великолепный рыцарь, но таланта наместника маловато. Так, а где красавчик, который брал под опеку Кила? Или какой-нибудь высокопоставленный чиновник? Нам нужен кто-то, кто вдолбил бы в тебя правила воссоздания городов. Выпалил я, тыча в Эклер пальцем. Что? Тут появилась Милти. Вернее, ее притащила Фира. Мелтян, здесь господин сама. Фиратян, не кричи, я вижу. О, Милти, ты как раз вовремя. Ты ведь не настолько двинулась, чтобы доверить ей управление регионом. Ничего себе приветствие. Что вас во мне не устраивает? Воскликнула Эклер, сводя брови. Ну как что, Эклер? Думаю, Милти меня поддержит в том, что ты ни черта не смыслишь в делах землевладения.